Ехал я в хмурый день, со снегом и дождем вперемешку. Проехал опять Аугсбург, видел возвышающийся над городом кафедральный собор и Санкт-Мориц. Затем пошли незнакомые места. А на последнем перегоне началась дикая, дремучая, безлюдная и великолепная местность с сосновыми лесами, вершины которых качала метель. Это было красиво и таинственно. Но меня, южанина, в то же время угнетало и пугало. Если так ехать дальше, думалось мне, пойдет, пожалуй, все больше сосен, все больше и больше снега, а потом, глядишь, Лейпциг или Берлин, а там уже скоро Шпицберген и Северный полюс. Бог ты мой, не хватало мне принять еще приглашение в Дрезден. Это нельзя было и вообразить. Езда и так была достаточно долгой, страшно долгой, и я был рад, когда прибыл в Нюрнберг. Втайне я ждал в этом готическом городе всяких чудес, надеялся на встречи с духом Гофмана и Вакенродера. Но из этого ничего не вышло. Город произвел на меня ужасное впечатление. В чем виновен, конечно, не город, а только я один. Я видел действительно очаровательный старый город, богаче Ульма, оригинальнее Аугсбурга. Видел святого Лоренца и святого Зебальда. Видел ратушу с двором, где стоит несказанно прелестный фонтан. Я все это видел, и все было очень красиво. Но все это было обстроено большим, равнодушным, скучным, деловым городом, оглушалось треском моторов, обвивалось автомобилями. Все тихо дрожало от темпа другого времени, которое не строит сетчатых сводов и не умеет ставить в тихих дворах прелестные, как цветки, фонтаны. Все, казалось, вот-вот рухнет, потому что потеряло душу и смысл. Какие прекрасные, какие восхитительные вещи видел я в этом невероятном городе! Не только знаменитые достопримечательности, церкви, фонтаны, дом Дюрера, крепость, но и массу тех мелких, случайных вещей, которые мне в сущности милее. Аптеку под названием «Шар», где я купил себе новые очки для купания. Крепкий, красивый старый дом, где в витрине было выставлено чучело только что вылезшего из яйца крокодильчика, вместе с яичной скорлупой и много тому подобного. Но ничего не помогло. Все я увидел только окутанным выхлопными газами этих проклятых машин. Все было подточено, вибрировало от жизни, на мой взгляд, нечеловечной, а дьявольской. Все было готово умереть, рассыпаться в прах, жаждало рухнуть, погибнуть от отвращения к этому миру, устав от стояния бестолку, от красивости без души. Не помогли ни приветливость, с какой меня приняли в литературном объединении, ни облегчение, когда я разделался с последним, надолго, может быть, навсегда, выступлением. Все было безотрадно. В гостинице перегретое паровое отопление, которое не остывало всю ночь при невозможности открыть окно из-за шумного уличного движения. Вдобавок опять этот гнусный аппарат в номере, телефон, который после бессонной ночи при страшной боли лишил меня утром последнего часа покоя. «Люди, зачем вы меня так мучаете? Лучше уж даруйте мне скорую смерть». Между тем, наблюдатель во мне принял все это с привычным спокойствием, любопытствуя, взорвется ли бедняга на сей раз или все-таки еще выдержит. Наблюдатель во мне — фигура к персонажам этого повествования не принадлежащая, который к случайным радостям и страданиям разъезжающего барда никакого отношения, кроме того, что фиксирует их, не имеет, при этом присутствовал и в другой раз выскажется об этих событиях объективнее. Сегодня говорит только разъезжающий тенор, случайный во мне человек со случайными впечатлениями и страданиями. Именно в Нюрнберге, где я чувствовал себя 90-летним умирающим стариком, где у меня не было другого желания, кроме как быть похороненным, именно здесь и имел дело главным образом с молодыми людьми. Один из них, гимназист или студент, привел меня после моего чтения в замешательство. Он попросил меня сделать ему надпись на книге, и поскольку мне ничего не приходило в голову, да и как могло что-то прийти при таких обстоятельствах, предложил, чтобы я написал несколько греческих слов, цитату из Нового Завета, встречающуюся у меня в одной из моих книг. А я уже больше 20 лет не выводил ни одной греческой буквы. Бог весть, какая у меня вышла надпись. Другой молодой человек, с которым я провел большую часть тех коротких нюрнбергских часов и на которого не мог нарадоваться, был молодым поэтом. Он уже раньше вызвал у меня симпатию отчасти умной статьей обо мне, где прекрасно показал тщетность моих поэтических опытов и ее причины, отчасти же маленькой поэмой, воистину очаровательной, где герой — поэт Граббе. Граббе Христиан Дитрих, 1801-1836, немецкий писатель. С этим молодым поэтом мы вместе ходили по Нюрнбергу, и хоть он и был трезвенник, терпеливо сидел со мной в вечерних кабачках. При его приятном лице и маленьких нежных руках он минутами казался мне ангелом, которому велено оберегать меня в этом городе от опасностей. Чувствовал я там себя, во всяком случае, довольно растерянно и уныло. Одно лишь было мне ясно, что нужно как можно скорее уехать. У меня есть в Мюнхене приятель из породы добрых и надежных людей. Я телеграфировал ему, что не могу больше выдержать здесь, и чтоб он ждал меня в Мюнхене с ближайшим скорым поездом. Кое-как, затолкав свое добро в чемодан, я добрался от гостиницы до вокзала и, побитый, но счастливый своим избавлением, покинул Нюрнберг, обреченный, как мне казалось, на гибель. Поезд был хороший, он шел до Мюнхена без остановок, однако ехал я очень долго, прошла целая вечность, прежде чем я, наконец, прибыл туда, 90-летний, расстроенный, с горящими глазами и подгибающимися коленями. Это был, вероятно, самый прекрасный миг моего путешествия. Я был опять в Мюнхене, был еще жив. Все осталось позади, мне больше не нужно нигде выступать перед публикой. И вот, наконец, мой приятель, рослый и сильный, со смеющимися глазами, взял мой чемодан и без долгих расспросов и разговоров сказал, что в таком-то и таком-то ресторанчике нас ждут наши знакомые. Я предпочел бы лечь в постель, но ресторанчик — это было тоже неплохо, и я согласился. За столиком сидели и ждали нас корифеи литературы и критики. Было подано воистину благородное мозельское. Я слушал интереснейшие разговоры и дискуссии и был очень доволен, ибо все это совершенно меня не касалось, ничего от меня не требовало, было просто интересно, и я мог сидеть при этом, глядеть на взволнованные и умные лица, пить мозельское, чувствуя, как меня клонит ко сну, и при желании я мог завтра вообще не вставать, пролежать хоть весь день, хоть год, хоть 100 лет. Никто ничего от меня не потребует, никакой поезд не просвистит для меня, никакая трибуна не будет заботливо освещена для меня и украшена бутылкой с водой. И не надо мне больше выводить ни греческих, ни каких-либо других букв. У своего приятеля в сельской местности под Мюнхеном я задержался еще на некоторый срок, чтобы отдохнуть и уяснить себе технику обратного пути. Здесь во мне заговорила совесть, вернее, страх перед возвращением, и я решился затребовать пришедшие за это время письма. Присланная кипа бумаги задала мне работу на несколько дней. И среди несущественного оказалось и кое-что интересное, например, длинное письмо от молодого автора, которому мне пришлось вернуть его рукопись. Тогда меня покоробило от его очень уж неискреннего льстивого письма, а теперь он обрадовал меня беспримерной откровенностью, сообщив мне в сплошь точных, с энергией и любовью выбранных выражениях, до чего пошлым, глупым и противным я всегда представлялся ему. «Браво, юный собрат, так и продолжай. Искренности, несловесных красот ждем мы от молодой литературы».